Эпилог. В московской сыскной полиции задержан мещанин Камышкин, совершивший ряд вооруженных нападений с убийствами. При допросе в управлении сыскной полиции он намеревался совершить побег и наручниками нанес допрашивающему его чиновнику несколько ударов по голове. Несмотря на сильные поранения, чиновник не растерялся и до прибытия помощи не выпускал из своих рук преступника. Камышкин сознался в совершенных им преступлениях. Пострадавшего отправили в больницу. Там ему наложили швы и перебинтовали голову. Из газет. В тот вечер они с Настей договорились посетить Малый театр. В середине 1911 года в Московской губернии образовалась шайка вооруженных грабителей, занимавшихся грабежами и убийствами. Работала шайка в Московской губернии. В Москве шайка появлялась налетом дня на два-три, а затем исчезала. Награбленное сбывали обычно в провинции. Во главе шайки стоял молодой человек, носивший кличку Сашка-семинарист, оказавшийся Александром Камышкиным. Им и были убиты шоферы черного автомобиля, магистр фармации Белостоцкий и многие другие. Камышкин был раньше учеником Пензенской духовной семинарии, но был исключен за малоусидчивость. Он прибыл в Москву и стал готовиться на аттестат зрелости. Но здесь он попал в компанию молодых людей и женщин, быстро сбился с пути и под их руководством всецело занялся мелкими кражами. Правой рукой Камышкина был студент университета Сергей Павлюченко. В банду также входили рабочий пивоваренного завода Николай Французов и два брата Сычевы. В последнее время шайка обнаглела до невероятности и производила вооруженные ограбления среди бела дня под самой Москвой в густонаселенном районе. Несколько дней тому назад в Сокольниках в ходе перестрелки с чинами сыскной полиции Павлюченко и двое братьев Сычевых были убиты. Еще раньше умер от последствия поранения в руку Французов. Живым был задержан только главарь шайки Александр Камышкин. Чиновник сыскного отделения задержал его в поезде «Москва-Минеральные воды». В кармане у него оказался заряженный браунинг. На допросе экспроприатор сознался, что участвовал в 35 убийствах и грабежах, причем в 14 случаях шайкою было убито 18 человек. В числе убитых шофер Бухтяев, слесарь Савинов, магистр фармации Белостоцкий, 4 старухи Петровского парка, хозяйка, 2 девицы-приживалки и служанка, 2 сторожа лесного склада и прочее, прочее, прочее. Шайкой этой были ограблены покойный председатель Московской губернской земской управы Рихтер, доктор Постников, доктор Прыжков. Ими же было совершено нападение на колбасника Брота, причем тяжело ранена жена колбасника, нападение на англичан братьев Парни, компанию на Воробьевых горах, причем пострадал ребенок, доктора Барбарисова и купца Милованова. Убийство шофера черного автомобиля экспроприатор объяснил желанием совершить ограбление колбасника Иванова, живущего в деревне Купала. Ограбление должно было быть совершено под видом полицейских, причем у них в автомобиле имелась полицейская форма. Курьезно отметить, что сам колбасник Иванов помогал разбойникам вытаскивать застрявший в яме автомобиль. В автомобиле находились Камышкин, братья Сычевы и Павлюченко. Последний раньше учился специально для этого управлять автомобилем, но был еще неопытен и быстро свалил автомобиль в канаву. Камышкин решил убить шофера и механика внезапно. Шофер был убит на месте, в автомобиле. Механик же Савинов был только ранен и бросился бежать, но грабители быстро его поймали и добили. Из газет. Сашка был приговорен судом к повешению, но по амнистии, последовавшей к романовскому юбилею, наказание ему было смягчено до 20 лет каторжных работ. Февральская революция освободила Сашку, пожелавшего якобы отправиться на фронт. На самом деле Сашка явился в Москву, где и принялся за прежнее. Он не забыл свести счеты с Ильиным и убил его. Большевикам Сашка чем-то не угодил и был ими расстрелян в 1920 году в Москве. Аркадий Францевич Кашко, «Воспоминания русского Шерлока Холмса», газета «Иллюстрированная Россия», номер 2, 35, за 1926 год, Париж. Действия правительства. Государь-император по всеподданнейшему докладу Кавалерской думы ордена святого, равноапостольного князя Владимира, всемилостивейше соизволил пожаловать 22 сентября 1912 года кавалерами императорского ордена святого Владимира IV степени за исполнение поручения начальства, сопряженного с явной опасностью, губернских секретарей младшего помощника участкового пристава Московской столичной полиции Осипа Тараканова. Вестник полиции, еженедельный журнал с иллюстрациями. Номер 50. Декабрь 1912 года.